Знатная тогда битва была, сотни бессмертных собрались вместе и я сразился с каждым, но я все еще имею сожаление о той битве, так как я так и не смог достичь уровня Бога. Теперь ты и я стали просто воспоминаниями, остатками былого могущества. Поскольку мы уже достигли этой стадии, ничего изменить уже нельзя. Если ты желаешь сразиться, тогда мы можем только сразиться. О, великий монарх Интянь, вы являетесь хозяином и слугой, так что вы можете объединиться. Черный дракон, как же сильно ты разочаровал меня. Дух монумента с нетерпением ждал появления черного дракона за Сюань Юанем. Но в этот миг он наконец понял козыри в рукавах Сюань Юаня. Если за ним не было никаких жутких созданий, вроде черного дракона, то как он может осмелиться бросить вызов великому монарху Интяню вместе с Инлунем? О, древний черный дракон, для меня честь познакомиться с тобой. Я вижу, что твой источник еще цел, а мои два источника уже иссякли. Кроме того, двое на одного, это как-то нечестно. Человек в простой одежде и беззаботным выражением лица, босиком сидел на Инлуне. Из его тела текла величественная аура, а в глазах, казалось, рождались вселенные. Каждое его движение словно было порождено самой природой, подобно великому монаху, который спустился в этот мир. В этот момент, помимо Сюань Юаня, который сидел на земле со скрещенными ногами, Цань Дуду и Вукун также не удержались от того, чтобы преклонить свои колени перед великим монархом Интянем. Это одновременно было выражением страха и восхищения в их сердцах, великое сострадание и великая любовь. «Встречайте великого монарха Интяня!» С некоторой дрожью и волнением в голосе воскликнул дух монумента. «Нападайте!» Черный дракон взлетел в воздух, уже готовый к бою. Интянь не двигался. Он просто поднял свой палец и из него вырвался луч света, который был подобен бесконечному клинку. Это была сила, которую ранее на себе лично испытал Инлун. Казалось, что для этого луча не существовало ничего, что он не мог бы поразить в этом мире. Инлун также выпустил из своего рога мощный луч, который словно был оружием всех драконов. Когда этот луч достиг черного дракона, то тут же лопнул. Черный дракон, едущий на звезде. В один миг черный дракон также ответил. Рядом с ним появилось семь звезд, которые стали быстро вращаться вокруг. Затем семь звезд непосредственно взлетели в небо и мощное звездное сияние обрушилось на землю подобно водопаду. Под бесконечным звездным потоком Ци, совместная атака Интяня и Инлуна была полностью развеяна. В тот же миг на семь звездах появились трещины, однако благодаря эликсиру черного дракона в теле Сюань Юаня, эти трещины быстро восстановились. Черный дракон, ты старый пердун, в его эликсире изначально содержалась его воля. Если бы Сюань Юань решил сразиться с его волей, то у него не было бы и шанса на победу. Он был бы обречен на поражение и смерть. Но, наш Сюань Юань оказался не так прост. Он догадался, что черный дракон замыслил недоброе и привел его прямиком к своему старому и могущественному противнику, что явно стало большим сюрпризом для него. Свин, наблюдая за происходящим, был весьма удивлен. Великий монарх Интянь и Инлун по отдельности явно были слабее черного дракона, но объединив силы, стало понятно, что обе стороны понесут большие потери в этой битве. Однако этот баланс сил был незаметен неопытному глазу. Черный дракон, весьма достойно, слегка улыбнулся Интянь, и его луч-меч снова выстрелил с намерением убить. В один миг бесчисленное количество призрачных мечей были сформированы в воздухе, закрыв собой все небо, а затем обрушившись на землю, подобно дождю. Вместе с этим, Инлун повез Интяня к черному дракону, чтобы вступить с ним в ближний бой. Несмотря на то, что это были только остаточные воли могучих созданий, их битва была не менее захватывающая и ужасающая для обычных людей. Цань Дуду и Вукун уже были не в состоянии сопротивляться давлению этих воль, однако они даже пошевелиться не могли. Лишь Свин, который долгое время сопровождал великого монарха Туньши, выглядел относительно нормально. Он лишь немного дрожал. Однако был еще один уникальный зритель этой битвы, который обладал кровью древних королей, которая естественным образом позволяла ему сопротивляться давлению этих воль. И это был Юи. Несмотря на свою душевную простоту, эти воли никак не могли повлиять на него. Небесная воля была тем, под чем каждый мог сломаться. Даже когда Сюань Юань был перед древним черным драконом, он испытывал сильное давление от его воли, и лишь благодаря своей силе воли он смог сопротивляться ее воздействию. Если бы на его месте оказались Цань Дуду или Вукун, то в этой битве воль, их воля была бы сломлена в один миг. Бессмертный дух семи звезд, «Слушай мой приказ, черный дракон Тиндубье Тяни». Звездное сияние стало ярче, а затем семь звезд пришли в движение подобно урагану, внушая благоговейный трепет. Мощная воля, подобно волнам прилива, заполнила все небо, защищая черного дракона. Затем в небе вспыхнуло множество звезд, и семь главных звезд стали лихорадочно кружиться вокруг него. Черный дракон также устремился вперед. Очевидно, что он не боялся ближнего боя. Звездное море Тиндубье столкнулось с бесконечным потомком световых клинков, и воля существ волнами стала распространяться вокруг снова и снова. Казалось, словно мироздание разрушалось и возрождалось снова и снова. Давление было настолько сильным, что люди, наблюдавшие за боем, почувствовали себя так, словно их души вот-вот покинут их тела. Сюань Юань же чувствовал лишь то, что его воля вот-вот рухнет. Он знал, что если его воля будет сломлена, то его душа будет уничтожена, и тогда он станет ничем иным, как просто пустой оболочкой. Ха, его лбу из пор начала выделяться кровь, но он стиснул свои зубы и продолжал сопротивляться давлению других воль. Глядя на Сюань Юаня, все в душе испытали непроизвольную дрожь. Итак, битва черного дракона с великим монархом Интянем и Инлунем продолжалась. В это время фея девяти небес и Сюань Цзы держали в руках длинный меч, стояли вместе. Они увидели, что семь звезд восточного неба были полностью сформированы и начали ярко сиять, словно предвещая возрождение черного дракона. «Начинаем», — неспешно сказал Сюань Цзы. «Господин Сюань Цзы, посмотрите на фиолетовую звезду монарха. Она сияет, а звезда дракона рядом со звездой императора начала мерцать. Это конвульсия восточного черного дракона. Что там, мать его, происходит?» Обеспокоенно нахмурилась фея девяти небес. Сюань Цзы изначально был полностью сосредоточен на семь главных звездах восточного неба, но слова феи девяти небес заставили его весьма удивиться в душе. Он закрыл свои глаза и начал что-то подсчитывать на своих пальцах. Она начала исследовать небосвод своим духовным взглядом. Расчеты заняли около одного часа времени, а затем он открыл свои глаза и выплюнул полный рот крови, с ужасом, сказав: «Воля великого монарха Интяня, Инлуна и черного дракона сражаются между собой». Фея девяти небес вздрогнула и шокированно воскликнула: «Что все это значит? Я видел Сюань Юаня, которого охранял древний черный дракон, в битве воль. Этот парень действительно слишком отчаянный. Использовать волю черного дракона для битвы сознаний, я никогда не слышал о таком». Когда они вошли в земли Сюань Цзинь, то так получилось, что они наткнулись на остаточную волю Инлуна. Затем он спровоцировал ее на битву с черным драконом. Сюань Цзы был необычным человеком. Это был редкий талант чтеца звезд. Его методы расчетов никогда не были ошибочными. Еще будучи совсем юным, он уже был главой отдела Тинь Цзы Северной империи. Никто не смел с пренебрежением относиться к нему. Даже сам император Северной империи относился к нему как к дорогому гостю, даже если ему это и не нравилось. Фея девяти небес некоторое время молчала, а затем сказала: «Похоже, что мы лишь можем ждать окончания битвы между великим монархом Интянем, Инлунем и древним черным драконом. Как только их бой подойдет к концу, мы используем великую бессмертную технику движущейся звезды, чтобы окончательно одолеть черного дракона, тем самым позволив Сюань Юаню избежать неминуемой смерти». Этот Сюань Юань действительно совершенно не думает о том, что другие люди могут переживать за него. Сюань Цзы улыбнулся и принял таблетку для восстановления своих повреждений. «Теперь мы можем поступить лишь так. Я не ожидал, что воля великого монарха Интяня до сих пор жива и ее сопровождает воля Инлуна. Но битва с черным драконом должна была быть обнаружена. Небо хранит еще много тайн в себе, из-за чего мне хочется еще больше постичь его». «Господин Сюань Цзы слишком строг к себе», — сказала фея девяти небес. «Я вот никак не пойму, почему фея девяти небес так сильно печется об этом Сюань Юанем». Неожиданно Сюань Цзы посмотрел на фею. «Я просто в большом долгу перед ним, поэтому моя совесть не позволяет мне оставаться в стороне, когда он находится в опасности». Фея девяти небес посмотрела в небо и спокойно ответила: «Прошел еще один час времени, и звезда императора и монарха достигли пика своего сияния. Звезда дракона рядом с этими звездами вспыхнула настолько ярко, что люди были вынуждены закрыть свои глаза, дабы не ослепнуть. Возможно ли, что это был последний ход перед поражением? Это действительно шокирует». Фея девяти небес наблюдала за восточным небом, заметила, что звезды черного дракона резко потускнели. «Приготовься действовать. Бой должен был подойти к концу. В глазах Сюань Цзы вспыхнула беспрецедентная решительность. Он сжал в руках меч семи звезд, приготовившись начать действовать. Фея девяти небес достала веер 10 000 звезд. Этот инструмент мог соединяться с звездами в небе и общаться с ними. Это был очень редкий бессмертный инструмент. Итак, кто будет победителем? Сюань Цзы и Фея девяти небес посмотрели на звездное небо, где звезда монарха и императора засияли до предела. Звезда дракона была полностью затемнена ими. Черный дракон был побежден. Глава 407. Уловки. Хижина великого монарха Интиня. Внутри царила гробовая тишина. Цань Дуду, Свин, Вукун, Тигр Тиньюнь и дух монумента все разом показали шокированные выражения лиц, и в течение долгого времени они просто не могли унять свое волнение. Все они видели последний удар великого монарха Интиня и Инлуна. Это невозможно было описать словами. Это был удар шокирующей силы. C7 звезд, призванные черным драконом, были полностью разрушены, а призрачный образ самого черного дракона был практически уничтожен, что было просто ужасно. Черный дракон, ты не разочаровал меня. Хоть в твоем эликсире черного дракона находится твой духовный источник, его запаса сил оказалось не так много, но за столько лет ты смог сохранить еще так много сил. Это действительно достойно того, чтобы быть первым в списке бессмертных зверей. Я могу понять, почему бессмертный феникс так сильно помогал тебе в тот день. Жаль, что в конечном итоге ты все еще не смог избежать воли небес. Однажды все умрут. Призрачная тень Инлуна начала рассеиваться, но в его голосе чувствовалось сильное удовлетворение и облегчение. Однако люди вокруг чувствовали лишь печаль. Воля одного из бессмертных зверей, Инлуна, была полностью уничтожена. Черный дракон действительно заслужил свою репутацию. Моя воля была повреждена, так что мне было сложно даже до этих пор продержаться. А в результате, я просто стал свидетелем того, как стал трамплином для других. Возможно ли, что это и есть судьба? Ну, поражение, есть поражение. Улыбнулся Интянь, а затем и его призрачный силуэт начал растворяться в воздухе. В его голосе не чувствовалось ни радости, ни печали. Казалось, словно он говорил о чем-то, что вообще не имело к нему никакого отношения. Так, воля древнего монарха Интиня, который в свое время находился на вершине всего Северного континента и сражался за власть с императором Северной империи, также была полностью развеяна. Черный дракон хранил молчание. Воля Сюань Юаня в этой битве также претерпела сильные изменения. Под непрерывными наплывами мощного давления его воля становилась все сильнее и прочнее. Теперь его воля была подобна острому мечу, который, казалось, мог разрушить все в этом мире. Бэмик, когда черный дракон погрузился в свои мысли, а воли Интиня и Инлуна развеялись, Сюань Юань тут же воспользовался этим моментом, чтобы совершить свою неожиданную атаку. Слияние с землей, растопленные. Эликсир черного дракона находился в Динтяне Сюань Юаня, и сейчас он попытался сбежать. Но затем тело Туньши Сюань Юаня начало формировать черную дыру внутри него, из которой вырвался яркий свет. Дальше этот свет начал быстро поглощать его точки Цзяму, Кан Цзинь, Фан Жи и другие скрытые точки черного дракона. Они проглатывались одна за другой, и аура черного дракона стала быстро развеиваться, превращаясь в уникальную ауру Сюань Юаня, то есть уникальную ауру эликсира Туньши. Эта аура, казалось, состояла в том, чтобы поглотить весь мир. Множество стихий стали быстро поглощаться им. Каждая точка черного дракона, поглощенная Сюань Юанем, ослабляла волю черного дракона. Стоит понимать, что точки черного дракона также были источником его происхождения. Когда техника пожирателя Сюань Юаня начала поглощать тело точек черного дракона, неожиданное использование техники пожирателя сильно шокировало всех вокруг. Б1 миг он превратился в сверхновую бессмертную звезду. Доспехи и сапоги Туньши Ваньхуа также засияли черным светом. Очевидно, что такая невероятная скорость поглощения Сюань Юаня также была отчасти их заслугой. Этот миг Сюань Юань, казалось, превратился в бесконечную черную дыру, которая могла поглотить все мироздание. Отлично, просто замечательно. Ты действительно достоин быть моим наследником. Я всю жизнь просчитывал каждый свой ход, но все еще не ожидал такого поворота в конце. Твой расчет действительно оказался первоклассным. Ты заставил меня израсходовать остатки своих сил на битву с Интянем и Илунем, а затем использовал технику пожирателя, чтобы поглотить остатки моей воли, которая сильно ослабла из-за ран. В голосе черного дракона чувствовалось истинное восхищение и признательность, что явно указывало на то, что он уже признал Сюань Юаня в качестве своего преемника. Досточпочтенный черный дракон, человек не может предвидеть всего в этом мире, так как небеса все равно вносят свои коррективы. Тем не менее, если у вас есть последнее желание, я обещаю, что приложу все свои силы, чтобы выполнить его. Вы больше не принадлежите этому времени. Сегодня я использовал вашу силу, чтобы одолеть остатки воли великого монарха Интиня и с его помощью также ослабить вашу силу, однако в будущем, я непременно обрету силу достаточную, чтобы лично одолеть волю великого монарха и докажу, что достоин идти по пути великих монархов. А если кто-то решит встать у меня на пути, то у него будет лишь одна дорога, и это дорога к смерти. Слова Сюань Юаня были полны жестокости. В одно мгновение бесчисленные точки в его теле, казалось, превратились в черные дыры, которые поглощали все вокруг и превращали это в доминирующую силу Сюань Юаня. Они также терзали волю черного дракона. «Кса-кса, это уже отличное доказательство того, что ты достоин стать на путь великого монарха. Но позволь спросить у тебя, если на твоем пути великого монарха станет твой любимый человек, ты тоже убьешь ее?» Громко рассмеявшись, черный дракон все еще усомнился в словах Сюань Юаня. Тогда в глазах Сюань Юаня вспыхнул странный свет, и он сказал: «Моя возлюбленная всегда будет на моей стороне. Она поможет мне находить правильные пути, но не станет становиться на моем пути. Интересно. Жаль только, что в настоящее время ты все еще слишком слаб. И хоть я тоже слаб, но ты все еще не являешься моим противником». Издав несколько вздохов, черный дракон резко окутал тело Сюань Юаня, и у того сердце замерло. Сюань Юань почувствовал, как черный дракон начал понемногу откусывать его волю и поглощать ее, и он ничего не мог поделать с этим. Он отчаянно сопротивлялся, даже не думая о том, чтобы сдаться. «Даже если сейчас я слаб, я не сдамся только из-за этого. Я буду сражаться своей волей, я буду сражаться за то, во что верю и чего хочу достичь. Я буду сражаться за то, чего у меня нет. Умри, умри, умри. Черный дракон, ты не сможешь остановить меня». Нерушимая воля Сюань Юаня и мощная воля черного дракона полностью потрясли и шокировали всех вокруг. А тем временем, северная столица, внутри обсерватории, фея девяти небес танцевала подобно фее, держа в руках веер Ваньсин. Окровавленные кончики ее пальцев пронзали пустоту, словно рисуя звезды. В результате звездная карта обсерватории начала сиять невероятным светом под блеском кровавых бусинок. Сияющие кровавые шарики, которые парили вокруг феи девяти небес, в один миг пронзили пустоту и в небе засияли новыми звездами. Сюань Цзи также танцевал под звездным небом со своим мечом в руках. Звездный свет сиял вокруг него. Его действия были направлены на созвездие Большой Медведицы. Откликаясь на его зов, самая большая звезда созвездия начала вибрировать, и сила звезд и феи девяти небес вошли в резонанс. Великая бессмертная техника движения звезд. В ночном небе созвездие Великой Медведицы начало превращаться в тень базальтовой черепахи. Меч в руках Сюань Цзи в этот миг был направлен на семь главных звезд в восточном небе. А затем призрачная базальтовая черепаха издала рев и устремилась на восток. Сюань Цзи взмахнул своим мечом, и звездная сила поразила семь звезд востока, непосредственно оказывая давление на источник происхождения воли черного дракона. Он хотел пошатнуть его основы. Фея девяти небес также неожиданно раскрыла свой веер, и бесчисленные звезды в небе также пришли в движение, формируя звездную реку, которая также начала течь к семь звездам востока. Посредством этой техники, мысли Сюань Цзи и фея девяти небес также были переданы Сюань Юаню, используя бесконечное звездное небо. «Сюань Юань, не двигайся! Подожди, арх!» Черный дракон издал яростный рев и пошатнулся. «Техника перемещения звезд. Отлично, просто замечательно. Сюань Юань, я не ожидал, что ты припасешь и такой козырь в рукаве». Услышав этот голос и увидев, что тело черного дракона стало более прозрачным, Сюань Юань лишь пораженно про себя подумал: «Это же голос феи девяти небес, и, кажется, здесь есть еще кто-то». Сюань Юань понял, что фея девяти небес использовала некую очень мощную технику, непосредственно атаковав волю черного дракона, тем самым сильно ослабив его. Черный дракон вредит своему господину. Громоподобный драконий рев раздался по всему небу. На другой стороне фея девяти небес и Сюань Цзи получили сильный урон. «Парень, «Поглоти это!» В этот миг крикнул старый хрыч, и в один миг чрезвычайно мощная и таинственная сила начала сливаться с волей Сюань-Юаня. Это оказалось тело тигра. Затем высшая воля пожирателя начала подниматься до самых небес. Это была аура пожирателя, это был дух пожирателя. Глядя на него, у людей возникало чувство, словно они находились перед черной дырой, которая бесконечно пожирала все вокруг. Это было чарующе, пугающе и ошеломляюще. Сюань-Юань шокированно воскликнул. «Что это?» «Это высшая воля великого монарха Туньши, заключенная в специальном инструменте пожирателя. Но использовать ее можно лишь единожды, так что поторопись!» Раздался голос старого хрыча. Это была его эссенция жизни, смешанная с бесчисленными сокровищами, что также было его последним козырем. Сюань-Юань быстро поднял свои руки вверх, а затем его воля слилась с волей великого монарха Туньши, став единым целым. Затем его тело превратилось в одну сплошную черную дыру, которая резко окружила черного дракона. Увидев, как черный дракон был поглощен одним глотком, Сюань-Юань почувствовал, что и его сила также резко возросла одним рывком, словно он разорвал некие оковы, и его сила тела начала резко расти подобно взрыву. Бах, бах. Платформа семи звезд. Сюань Цзи и Фея девяти небес упали на землю полностью окровавленные, а из оружия яростно дрожало. Казалось, что их меч и веер могли разрушиться в любой момент, так как полностью покрылись трещинами. Держись. Сила черного дракона ослабевает. Похоже, он проигрывает. Нам просто нужно продержаться еще немного, еще чуть-чуть. Фея девяти небес была непоколебима. Ее тело получило множество повреждений, и даже пурпурная корона на ее голове была разрушена, а ее белые волосы разлетелись на ветру, окрашенные кровью. Но под лунным светом она все еще была невероятно прекрасна. «Идем до самого конца. Танец клинков!» — воскликнул Сюань Цзи, а затем его меч семь звезд неожиданно начал рассыпаться на прах, превращаясь в звездный меч, направленный на семь звезд восточного неба. «Победим или проиграем, но мы сокрушим черного дракона!» Сюань Цзи принес в жертву свой великий бессмертный меч, обратив его в звездный меч, который резко устремился к звездам. Пронзив семь звезд Востока, он непосредственно поразил призрачный образ черного дракона. Бах! Мир вокруг на мгновение погрузился в гробовую тишину. Глава 408. Непокорный паршивец. В ночном небе. На восточном небе семь звезд черного дракона стали постепенно угасать, больше не сияя так ярко, как прежде. В это время множество людей обратили свои взоры на звездное небо. Что происходит? Почему семь великих звезд восточного неба начали угасать? Неужели черный дракон пал? Черный дракон уже долгое время жил в землях Цинмин. Думаю, что это означает, что Сюань-Юань пал. Он был наследником черного дракона и получил его наследие, а недавно вошел в землю Сюань-Цзинь, до сих пор не выше. Боюсь, что он скорее всего там пал, поэтому и семь звезд черного дракона начали угасать. Наверное, ты прав. В секте Сюаньву новости о том, что черный дракон до сих пор был жив, стали крайне большой головной болью для святого Сюаньву. Когда он узнал от Сюань Цзы и Феи Девяти Небес, что древний дракон до сих пор не умер, он так сильно переживать, так как боялся его, поэтому он даже вернулся назад в свою секту. Прямо сейчас святой Сюаньву смотрел на звездное небо и видел лишь семь звезд на востоке. Кто-то использовал невероятную силу, чтобы напасть на созвездие семь звезд. Затем он быстро пришел в себя и использовал свою силу Сюаньву, воздействуя на семь великих звезд восточного неба. И теперь, когда он увидел тускнеющий блеск этих звезд черного дракона, его сердце наполнилось невероятным волнением. Древний черный дракон пал. Бугагага, древний черный дракон, наконец, пал. Я знаю, что здесь происходит. Сюань-Юань, я даже готов помочь тебе на этот раз. Если бы ты вернулся из земель Сюань-Цзинь, поглощенный волей черного дракона, я действительно не знал бы, что мне делать, но теперь я помог тебе поглотить волю черного дракона, так что в будущем тебе придется вернуть мне тысячекратно этот долг. Я заберу у тебя абсолютно все, Бугагага. Святой Сюаньву практически обезумел от своего счастья. Очевидно, что в его представлении противостояние Сюань-Юаню было в неисчислимое количество раз легче, чем противостояние черному дракону. Множество людей наблюдали за происходящими изменениями в звездном небе, и каждый из них имел свои собственные мысли на этот счет. В глазах многих жутких существ смерть черного дракона была плохим знаком, ведь он был верховным зверем и никто не мог занять его место. После небольшого мерцания семь звезд начали падать на землю, что означало окончательное падение Черного Дракона. Однако очень немногие знали истину произошедшего. Секта Даулун, дворец Феникса. На заднем дворе дворца находился утес Феникса. Хуан Юэ Чан стояла на краю утеса, одетая в яркий наряд, а на ее голове был гребень в форме Феникса. Ее аура была подобна бессмертному Фениксу. Ее одежда развивалась на ветру, как и ее длинные волосы, а прекрасное лицо было обращено к семь звездам восточного неба. В ее душе царили крайне неоднозначные чувства, и каждый раз, когда свет и тьма сменяли друг друга в небе, ее душа резко подпрыгивала. «Сюань Юань, чем ты сейчас занимаешься? Звезды Черного Дракона такие слабые и постоянно мерцают. Неужели ты в опасности? С тобой ничего не должно случиться». Узы, связывающие бессмертного Феникса и Черного Дракона, прошли через бесчисленное количество лет. Ты и я связаны самой судьбой. Если ты умрешь, то я не смогу жить одна. Независимо от того, где ты сейчас находишься, я всегда думаю о тебе, но вспоминаешь ли ты обо мне хоть изредка? Почему мне кажется, что нет? Ты отправился в столицу Северной Империи лишь из-за Шигуань. Боюсь, что именно она захватила твое сердце. Она действительно необычная девушка, которая рождается даже не каждую тысячу лет. А я просто незначительный человек. И даже если Феникс и Черный Дракон связаны самой судьбой, боюсь, это не относится и к нам. Душа Юэ Чан была преисполнена переживаниями, а ее сердце уже полностью принадлежало Сюань Юаню. Она еще никогда не была настолько беспомощной, как сейчас. Она молила небеса, чтобы они защитили Сюань Юаня, но она не знала, что зачинщиком происходящего был никто иной, как сам Сюань Юань. В это время связь между Сюань Юанем и Юэ Чань становилась все слабее. Черный Дракон больше не излучал своей мощи и не издавал своего величественного рева, вместо этого, его голос стал слабым и тихим. «Хех, Сюань Юань, ты победил. Хоть я упустил свой шанс, но я также учитывал такой вариант. Я даже учел, что могут быть внешние силы, которые добровольно решат помочь тебе. Это все уже было предрешено судьбой. Похоже, что время Черного Дракона в этом мире подошло к концу. Однако, я все еще надеюсь, что ты выполнишь свое обещание, которое дал мне ранее». Раздался голос Черного Дракона в сознании Сюань Юаня. «Достопочтенный старший, пожалуйста, говорите». Сюань Юань не смел пренебрежительно относиться к Черному Дракону. «Еще при жизни, я сумел завоевать первое место в списке бессмертных зверей, после чего всегда мог подавлять других зверей. Однако я потерял своего Феникса, таким образом, даже если я сумел сохранить первое место, навряд ли я смог бы завоевать еще раз, если бы пришлось снова сражаться. Теперь я лишь могу просить тебя позаботиться о потомках моего Феникса, чтобы никто не смел издеваться над ней. Исполнишь ли ты мою просьбу?» Голос дракона начал постепенно слабеть. В сознании Сюань Юаня тут же всплыл образ Хуан Юэ Чан, а затем громко и решительно сказал: «Хорошо, я обещаю, что пока я жив, если кто-то посмеет угрожать Хуан Юэ Чан, я лично убью его». «Хорошо, я верю в тебя». Голос Черного Дракона становился все слабее и, наконец, совсем исчез. С этого момента древний Черный Дракон окончательно покинул этот мир. Затем семь звезд Черного Дракона в ночном восточном небе полностью погасли. Гора Феникса. Сердце Юэ Чан сильно подпрыгнуло, когда она увидела эту сцену. Она была настолько шокирована, что не могла говорить, а выражение ее лица стало крайне бледным. «Сюань Юань умер, как такое возможно? Этот парень был настоящим злодеем, как он мог умереть? Он все еще мог прожить не менее 4 лет. Он еще не избавился от драконьего червя, так как он мог умереть? Как он мог умереть?» Из глаз Юэ Чан потекли слезы, намочив ее наряд. Она не хотела верить в это. Неописуемая боль пронзила каждую часть ее тела. Но в следующий миг семь погасших звезд восточного неба неожиданно снова засияли с новой силой, что снова шокировало Юэ Чан. Что происходит? Разве Сюань Юань не погиб? Она не знала, что происходить, но ее духовная связь с ним не была разрушена. А это означало, что Сюань Юань не был мертв. Сюань Юань поглотил волю Черного Дракона, и энергия, накопленная в его теле, полностью истощилась. В момент, когда он сражался с Интянем и Инлунем, он уже израсходовал много своих сил. Тем не менее, он не колебался и тут же принял эликсир монарха. В результате, огромная сила резко наполнила каждый уголок его тела. Изначально этот эликсир был предназначен для упрощения прорыва в сферу монарха, Так что Сюань Юань не стал использовать другие эликсиры и сразу же начал с этого. Так, он смог мгновенно восстановить всю ту ци, что он израсходовал ранее. Одновременно с этим, Сюань Юань начал процесс перехода из сферы императора в сферу монарха. С мощным взрывом, все точки в его теле объединились в одну, а затем он увидел, как эликсир черного дракона проник в его даньин, объединившись с его огромной черной дырой. Затем энергия стала наполнять его кровь, внутренние органы и кости. В этот миг Сюань Юань достиг первого уровня сферы монарха, но уже сейчас его сила составляла 64 имперских дракона, что было просто ужасающе. В миг, когда Сюань Юань совершил прорыв в сферу монарха, в нем начал медленно формироваться эликсир пожирателя. Сначала акупунктурные точки объединились в одну точку, затем сформировался эликсир монарха, дальше был эликсир седьмого уровня, эликсир прорыва и, наконец, путь бессмертного. Лишь преодолев весь этот путь, он мог достичь места назначения. Сюань Юань мысленно обратился к старому хрычу. Какую технику развития теперь изучать далее? На этом уровне сильнейшей техникой является техника врата истинного преображения, которая является частью великой бессмертной техники Цичжуай Цзиньдань. Для изучения этой техники нужно обладать не только сильной волей, но также требуется много различных духовных ингредиентов, чтобы успешно сформировать золотой эликсир. Однако эта техника находится далеко на западном континенте. А чтобы заполучить всю великую бессмертную технику, так это вообще просто невозможно, медленно сказала старый хрыч. У меня также есть завершенная бессмертная техника Сюань Дидан, которую изначально практиковал великий монарх Туньши. Но эта техника слишком жестокая, так что навряд ли ты захочешь воспользоваться ею. Таким образом, тебе нужно найти какую-то другую технику для своего дальнейшего развития. Хаем, а что представляют из себя эти техники? После некоторого размышления спросил Сюань Юань. Если ты станешь практиковать технику Цичжуай Цзиньдан, то для формирования золотого эликсира тебе понадобится много духовных трав и сокровищ. Что касается техники Сюань Дидань, то для успешного формирования золотого эликсира тебе придется поглощать множество других духовных эликсиров, что означает, что тебе придется постоянно сражаться с другими, дабы подпитывать свой эликсир. Это метод естественного отбора, чтобы собирать лишь самый лучший урожай, отсеивая шелуху, сказал старый хрыч. Сюань Юань на мгновение умолк, а затем сказал: «Ну раз так, тогда я буду изучать технику Сюань Дидань. В настоящий момент у меня уже есть много врагов, которые хотят моей смерти, таким образом, нехватки в противниках я точно испытывать не буду. И поскольку они хотят моей смерти, то я также не должен скромничать в их отношении. Я только стал на путь монарха, но я могу полагаться только на себя. Смерть врагов и есть путь монарха к бессмертию. Так пускай же кровь окрасит мой путь монарха». Глаза Сюань Юань загорелись жутким светом. Лишь демон может убить демона, а Будда остановить Будду. Очень быстро техника Сюань Дидань была записана в сознание Сюань Юаня. После ее изучения он обнаружил, что она была точно такой же, как техника пожирателя. Поглощая чужие эликсиры, он сможет сформировать свой собственный эликсир, а затем наполнит его силой, обильно питая жизнями своих врагов. Техника пожирателя позволяла поглощать любую ци этого мира, благодаря чему он также мог практиковать самые различные техники, не привязываясь к какой-то конкретной. Если он будет использовать все свои силы, то изменяя ци внутри своего тела, он сможет освоить абсолютно любую технику. Эти две техники были сильно похожи. Сюань Юань открыл свои глаза и посмотрел на остальных своих товарищей с улыбкой, сказав: «Похоже, что я не подвел всех вас». В настоящее время в его характере также произошли большие изменения. В прошлом его сложно было назвать драконом среди людей, скорее он ассоциировался с человеком, который всегда держал свое слово. Он всегда был сдержан и спокоен, словно самый обычный человек, поэтому многим людям было очень сложно определить его истинную силу. «Сюань Юань, я знала, что у тебя все получится». Цань Дуду резко подпрыгнула, так что золотые колокольчики на ее теле начали разом звенеть. Юи-Юи на ее плече также энергично подскочил. «Юи-Юи, парень, в этой жизни я никогда и никем не восхищался, но когда я впервые встретил тебя, я уже был поражен тем, что ты смог объединиться с 5 разными стихийными духами, но теперь ты поразил меня еще больше», — восхищенно сказал Вукун. «Бугагага, спасибо за похвалу, старший Вукун, а теперь пришло время собрать урожай, который нам оставил великий монарх Интянь. Сюань Юань был весьма воодушевлен в душе. За долгие годы Интянь определенно накопил немало сокровищ, и наверняка все они были далеко не простыми вещами. Глава 409. Вход в запретное место. Без сомнений, самым возбужденным из всех присутствующих был именно Свин. Глядя на него, можно было увидеть, как его глаза засияли зеленым светом и слюна начала течь изо рта. Затем он резко рванул вперед, подняв облако пыли, и направился прямо к кровати великого монарха, но в этот миг меч на стене тут же набросился на него, почувствовав алчную ауру Свина, которую тот просто не в состоянии был скрыть. В следующий миг, когда меч уже собирался атаковать Свина, тот почувствовал сильную боль в пятой точке, а затем его тело было отброшено на землю мощной силой. Как оказалось, это был никто иной, как Сюань Юань. «Гав, ты, неблагодарный паршивец, на самом деле посмел напасть на меня?» — гневно закричал Свин, подняв свой мех дыбом и оскалив свои зубы на Сюань Юаня. Казалось, что он в любой миг мог наброситься на него, но Сюань Юань полностью проигнорировал его и, прыгнув вперед, схватил меч в руку. Очевидно, что если подобные сокровища попадут в лапы Свина, то ничего хорошего из этого не выйдет. Таким образом, Сюань Юань лишь мог первым захватить их. Посмотрев на меч, он обнаружил, что ножны меча были сделаны из дерева, на которых были вырезаны декоративные линии, а также от них исходила аура таинственности и древности, а также аура великого монарха Интяня. Когда Свин увидел, как сокровище отправилось в руки Сюань Юаня, то просто не знал, что сказать. Глядя на ножны меча и древнюю ауру, которую те излучали, он неожиданно воскликнул: «Это же бессмертное древо Чжинфин!» Этот крик шокировал всех вокруг, даже на лице Цань Дуду появился сильный шок. «Что? Это древо Чжинфин? Я слышал от своего дедушки, что это крайне могущественное бессмертное дерево. Что это за дерево?» Сюань Юань явно не сильно разбирался в подобных вещах, но не стыдился задавать вопросы, чтобы узнать больше. Свин тут же высокомерно посмотрел на Сюань Юаня, но тот ничего не сказал, ведь он действительно ничего не знал, так что подобное поведение Свина было вполне обоснованным. «Ты даже этого не знаешь? Это бессмертное древо, которое называется бессмертное древо Чжинфин, которое способно подавлять все пять базовых элементов мироздания. Всем известно, что золото кроет дерево, поэтому его очень редко используют в качестве оружия. Однако бессмертное древо Чжинфин лишено этого недостатка. Но это крайне редкий материал. Только посмотри на эти ножны, засечки, которые появились на нем, говорят о том, что меч, который хранился в них, был крайне острым. В настоящий момент ты не в состоянии совладать с силой этого меча. Если ты попытаешься вынуть его из ножен, то лишь поранишь сам себя, еще до того, как столкнешься с противником». Свин весьма высоко оценил этот меч, и очевидно, что его весьма заинтриговал данный клинок. «Но даже несмотря на это, ты все еще можешь сражаться со своими противниками с помощью ножен. Этот меч определенно бессмертное сокровище, поэтому он способен убивать, даже находясь в ножнах. Ты прав, это меч великого монарха Интяня. Этот меч достался ему еще когда он не был великим монархом. И все это время он был вместе с ним, так что это только доказывает, что это первоклассный бессмертный инструмент, который отделяет всего один шаг от вхождения в сферу истинного пути», — сказал дух из монумента. Хоть методы, которые использовал Сюань Юань, все еще были довольно подлыми и коварными, он все еще не мог не восхититься его мудростью и расчетливостью, ведь в конечном итоге он все еще смог победить в битве воль, несмотря на то, что против него выступил не только великий монарх Интянь, но и Инлун. Но затем они были побеждены черным драконом, после чего уже Сюань Юань одолел последнего. Сюань Юань знал, что в плане знаний у Свина навряд ли найдется достойный конкурент, поэтому он не рискнул даже пытаться обнажить клинок Интяня. Но получив слова духа из монумента, он все еще сильно обрадовался в душе. Он был настолько рад, что у него на глазах даже слезы навернулись. Наконец-то его беды подошли к концу, и ему больше не придется использовать тот жуткий щит. Этот меч Интяня, по крайней мере, выглядел довольно красиво, но у него все еще были жуткие и убогие доспехи и сапоги великого монарха Туньши, и одному создателю ведомо, как много времени ему понадобится на то, чтобы полностью восстановить их, не говоря уже о том, чтобы заставить их эволюционировать в инструменты уровня истинного пути.